Эпилог. За окном лил противный осенний дождь. Шумел ветер, гремел гром, сверкала молния. На улице бушевала непогода, а в Роуз-холле было тепло и сухо. Я сидела в кресле у камина в одной из гостиных наверху, грелась и думала. Внизу на первом этаже усадьбы периодически раздавались крики. Наши со Стивеном четверо детей развлекались, дурея от скуки. Вот-вот должна была прийти порталом Лоретта, чтобы забрать их к себе домой и устроить нам со Стивеном отдых. А пока? Пока двое парней и две девчонки громили все, что могли. Я вздохнула. 12 лет прошло с тех пор, как мы со Стивеном поженились. 12. А как один миг. Наши старшенькие, Эдгар и Лина, недавно справили 11-летие. Вике и Даррену было пока по 9,7, но они не отставали от старших. Сегодня мы со Стивеном отправлялись праздновать очередную годовщину. Не совместной жизни, нет, первой встречи. Я отлично запомнила тот день, когда этот упертый медведь ворвался в мою гостиную с криком: «Хватит прятаться от меня, Аделина!» Ну, вот с тех пор я и не пряталась. За годы нашего брака Стивен показал себя как заботливый муж и любящий отец. Он нежно любил и меня, и наших детей, и я отвечала ему взаимностью. Он смирился, да, смирился. И с сельскохозяйственными и ремонтными работами у меня в поместьях, замке и деревнях, и с моим бизнесом, который расцветал год от года. Не сказать, что он пришел в восторг, когда узнал об искусстве троллей в галерее, но, в общем, он помнил, что мне нельзя волноваться. И потому скоро в отдельных залах появились на радость коллекционерам скульптуры вампиров, вышивка эльфов, живопись дриад. В общем, мы расширялись. Ну а с нами деревни, в которых появлялись работники, в том числе из столицы. Неподалеку от галереи поставили таверну. В ней часто сидели крестьяне и в отдельном зале те аристократы, которые добирались сюда на лошадях. Ирасса мою затею не одобрила, но я сумела пристроить фрейлинами двух ее сироток, дальних родственниц, и меня простили. Лита, кстати, вышла замуж за герцога Лостерского. Да-да, того самого, который сватал меня. И у них появилось двое очаровательных малюток. А герцог, несмотря на свои проблемы со здоровьем, жив до сих пор. Скрипит потихоньку. В коридоре послышались знакомые шаги. Я радостно улыбнулась. Стивен. Этот заразный, но такой любимый медведь. Значит, Лоретта уже пришла и забрала сорванцов, и мы можем отправляться на отдых. Я была счастлива, по-настоящему счастлива, и не скрывала этого.